Глава 17. Сахша не стал делать остановку на ночь, пожелав восполнить потерянное днем время. Погонщик обещал к рассвету доставить ветвийцев к плато. Глаза Гарпташ бликовали во тьме зелеными огоньками. Встречая на пути высокий холм, она подгибала передние ноги и, подталкивая туловище задними, взбиралась на вершину. Спускалась же, наоборот, почти как ребенок, садясь на песок. Однажды она увлеклась погоней за каменноголовым быком, но Сахша осадил ее резким свистом. Каждый раз Лика вцеплялась в веревки, потому что ее то бросало в сторону, то мотало вперед-назад. О том, чтобы выспаться, не шло и речи. «Как вас не укачивает?» — спросила Лика Сахшу, но он не понял вопроса. Глубокой ночью они вышли на равнину. Шаг Гарпташ стал размеренным, и Лика, наконец, задремала. Тревожное сновидение складывалось из обрывков воспоминаний, одно страшнее другого. И она, измученная дорогой и ожиданием беды, то вздрагивала, то с испугом вскрикивала, не сразу понимая, где находится и сколько прошло времени. Не помогало ни присутствие Лорела, ни знание, что Мари уж точно не сомкнет глаз и защитит в случае опасности. Через несколько часов, проведенных в мучительных снах, Лика краешком сознания поймала мысль, что ей так неспокойно, именно из-за ухода Севира. За то время, что они путешествовали вместе, Лика привыкла к его утешающим и обнадеживающим предсказаниям. Севир отгонял неизвестность, а теперь она набросилась на Лику, пугая шорохами и неясными движениями в темноте. Весь план теперь казался шатким, словно союзники не учли миллиона очевидных сценариев и возможных проблем. Страхи и сомнения звенели в голове, мешая сосредоточиться. «Заткни ее, живо!» — Лика подскочила от резкого возгласа. На горизонте только появились первые лучи рассвета, но этого хватило, чтобы увидеть, как Мари вцепилась Сахше в волосы. Глаза у женщины сверкали голубым. Гарпташ встала, вытянув шею и раскрыв пасть, и Лика поняла, что звон в ушах ей не приснился. Гортань горбачихи волнообразно сокращалась, издавая высокий, почти неслышимый для человеческого уха звук. Ее вскрики и долгие певучие стоны вгоняли в трепет и ужас. «Гарпташ поет! Гарпташ общается с тщерями по ту сторону пропасти!» — ругался Сахша, пытаясь вырваться из схватки Мари. «Нас сейчас найдут, тупица! Сажай ее!» Лика привстала и увидела выезжающий из-за холма конвой. Не меньше дюжины всадников сопровождали две белых повозки. Лика не сомневалась, что они принадлежали отрицателям. Сахша дунул в свисток и потрепал горбачиху по шее. Гарпташ переступила на месте, обиженно фыркнула, но вместо того, чтобы подогнуть ноги и улечься на песок, не перестала голосить и лишь ускорила шаг. Сахша натянул поводья, заставив Гарпташ взвизгнуть от боли, и тогда она мотнула мордой, вырвав их из рук крапчатника. «Держитесь!» — крикнула Мари. Гарпташ бежала, игнорируя свисток и окрики Сахши. От ее шагов тряслась земля, а от рева закладывала уши. Горбачам было за ней не угнаться. В конвое начался хаос. Испуганные лошади сорвались с места и попытались сбросить седоков. Одна повозка застряла в колее, а другую Гарпташ боднула головой и перевернула. Горбачиха топтала всадников, которые от страха стреляли в гигантское животное из арбалетов, но болты не пробивали толстую шкуру. Когда тряска прекратилась и Гарпташ соизволила опуститься, Лика одной из первых спрыгнула на землю. Отойдя на десяток шагов, она согнулась пополам. Перед глазами все плыло и двоилось, а желудок крутило от болезненных спазмов. «Ты цела?» — Мария заботливо погладила Лику по спине и убрала волосы от лица, стянув хвост. «Лучше не бывает. Как остальные?» Лорел в кровь стер руки о веревку, но в остальном порядок. «Если тебе станет легче, даже крапчатникам пришлось несладко». «Мне станет легче, если дальше я поеду на обычном горбаче. Мы же приехали, куда хотели, раз встретили отрицателей». «Да, сейчас закончим тут одно дело и направимся на плато». «Какое дело?» Мари вздохнула и повела Лику к повозкам. Гарпташ брезгливо отряхнула окровавленные лапы и продолжила петь. Вдалеке слышались отголоски воя ее дочерей. Их возгласы вторили песни матери, наполняя выцветающее небо тревожным волшебством. В сочетании с рассветом это было бы красиво, если бы не последствия побоища. Солдаты отволакивали тела людей в сторону и присыпали песком. Крапчатники отгоняли горбачей от лошадиных туш. Следы горбташ с багровым месивом из плоти и костей на дне вызывали оторопь. Приходилось обходить их по широкой дуге. У повозок Даур и Лорел суетились вокруг раненых отрицателей. Мари замедлила шаг и сказала: «Смотри, какой улов собрали, подонки!» Лика заглянула под белый навес и охнула. Повозка оказалась доверху набита шкатулками. «Откуда у них столько?» — спросила Лика. «Сейчас и выясним. Парочку отрицателей удалось взять живыми». «Вот совсем мальчишка», — Мари откинула капюшон с головы одного из них. «Как тебя зовут, малец?» — спросил Даур, но в ответ получил презрительный плевок. «Ну и не говори. Тебе же не нужно знать его имя, так ведь?» «Оно нужно только для вора. Кольцо сработает и так», — кивнула Лика. «Второй пытался бежать, но мои ребята его поймали», — Мари сдернула капюшон со следующего пленника. «Быть не может», — Лика села на корточки, чтобы рассмотреть лицо поближе. «Отец Баст!» Пожилой хранитель веры из Элассета мало изменился с тех пор, как Лика видела его в последний раз. Он просто сменил серую мантию на белую. «Он самый», — сухо подтвердил Лорел. «Вот уж кого не ожидал увидеть. Что ты тут делаешь?» Баст вяло повел перемотанной головой и отвернулся. «С кого начнешь? Я бы допросила старика, раз вы его знаете». «Нет, с этого», — Лика проверила протез и кольцо. Баст мог не пережить остановку сердца, и Лика хотела узнать все у молодого отрицателя. «Подержите ему голову». Отрицателя звали Джаспер. Он не знал имени мастера и того, где находится богиня, и кто мог бы это знать. Парень работал в первой ветви, но после того, как Доран украл милосердного, принц Эрон выгнал Джаспера из столицы. За это юного отрицателя отправили сопровождать повозки со шкатулками до восточного предела. Шкатулки везли из Элассета. Большую часть отобрали у детей, лишив их имен. Армия варваров сейчас находилась у седьмой ветви и ждала приказа о наступлении. По слухам, на плато отрицатели собирались для чего-то важного, но Джаспер не знал для чего. «Ты будешь помогать мне, Лорелу, Дауру и Мари во всем, чем сможешь, чтобы узнать имя мастера и спасти Двуликую. Ты не причинишь нам вреда и не предашь. А сейчас забудь, как действует мое кольцо, и вернись в тело», — велела Лика и разжала кулак. Джаспер судорожно вздохнул и посмотрел на Лику совсем другим взглядом, открытым, дружелюбным и, самое главное, верным, став чем-то похож на собаку. Лика поскорее перешла к Басту. «Один ваш брат рассказал нам, как он стал отрицателем. А что заставило тебя, Баст, служить мастеру?» «Вера», — твердо ответил Баст, как будто бы даже с гордостью. «В вечный мир?» «В то, что бесценные его уничтожат». Старик смерил Лику презрительным взглядом. «Двуликая отвернулась от вас. С тебя, как я вижу, она взяла плату, хоть и не пришла на суд». «Она не пришла на суд, потому что уже лет пять находится в заточении, в шкатулке у мастера». «Это вздор. Мастер помогает богине, ищет последний дар, чтобы дать этому миру шанс». «А что, по-твоему, тогда делаем мы? Хранитель, парочка бесценных и горстка солдат. Что мы делаем на краю света? Лика, хватит, просто допроси его». «Нет, Мари, подожди, мне правда интересно». «Так как ты думаешь, Баст, зачем мы здесь?» «Вы хотите забрать последний дар себе и поработить Радан. Вы хотите стать богами, пользуетесь тем, что Двуликая больше не управляет судьбами. Но мастер вам этого не позволит, мы не позволим». Лика вытаращилась на отрицателя и захохотала вместе с Дауром. «Что взять с фанатиков?» — вздохнула Мари. «Попытаешься его разубедить?» «О, нет!» — Лика, отсмеявшись, вытерла слезы. «Проще научить горбача разговаривать». «Отец Баст, может, выслушаешь нас?» — без особой надежды спросил Лорел. «Стоило отправить Вальтун и тебя за ересь», — отрезал Баст. Стоило Лике отдать ему все те же приказы, что и Жасперу, как отец Баст изменился в лице. Его сердце выдержало влияние кольца, и очнулся старик другим человеком. «Что ж, теперь, когда все вопросы решены, можно собираться». «Я больше не выдержу этого пения». Мария отдала приказ солдатам и пошла договариваться о выкупе нескольких горбачей у крапчатников. Сахша взял плату, плюнул женщине под ноги и залез на горбташ, на которой уже сидела его семья. «Повозки бросим?» — спросил Жаспер у Лики так буднично, словно они знали друг друга с детства. «Как бы мне не хотелось лишить мастера этих шкатулок, с повозками будет проще пробраться на плато, притворившись отрицателями», — подумав, ответила Лика. «А еще мы с Дауром можем поискать среди даров что-то полезное». Горбташ поднялась на задние лапы и запела еще громче и пронзительнее. Ее выкрики резали слух, словно ножом. «Она прощается, чтоб ее!» — крикнула Мари, зажав уши. Лика почти не услышала слов, задрожав от резких высоких звуков. Хотелось закопаться под землю, но, судя по тому, как дрожали камни, спасения не нашлось бы и там. «Падай!» — Лорел вдруг схватил Лику за запястье и повалил. Она успела заметить, что глаза хранителя стали ярко-голубыми. Земля разверзлась тремя широкими разломами, из которых вырвались темно-багровые щупальца. Они обвили ноги и шею Горбташ и дернули вниз. Гигантское животное с воплем рухнуло на бок, раздавив всех, кто сидел на той стороне. Хрустнуло, влажно чавкнуло, и разом оборвалось с десяток криков. Щупальца потащили Горбача к плато. Горбташ ревела и отбивалась, кусалась и упиралась передними ногами. Камни и земля сыпались со всех сторон. Сахша оказался прижат к шее Горбташ щупальцем, которое крапчатник пытался отсечь ножом. Горбташ уперлась лапами в землю. Щупальце растянулось. Багровая кожа посветлела, став почти белой, и вдруг лопнула, забрызгав Горбача кровью. Горбташ с ревом вгрызлась в другое, попытавшись освободить ноги. Но из-под земли вылезли еще отростки. Они обвили животное, словно десяток гигантских змей. Крики Горбташ стихли. Щупальца вздувались, наполняясь кровью, и сминали тело жертвы, ломая кости и отрывая конечности. Глухой треск, похожий на стон ломающихся деревьев, прекратился. Окровавленные щупальца свалились с изуродованного тела и устремились в разные стороны, исследуя каждый предмет на пути. Крапчатники с криками бросились на врага, но никто не смог даже задеть чудовище. Людей отбрасывало и разбивало о камни. Кого-то щупальца утаскивали под землю или волокли к плато. Лика не успела опомниться, как ее схватили за ногу и потащили. Светорез скользнул в ладони, Лика одним взмахом отсекла щупальца у самой ступни. Отросток дрогнул, будто обжегся, а оставшийся кусок, продолжая извиваться, шлепнулся рядом. Лика присмотрелась и едва сумела подавить крик. Это было не щупальца, а сплетенные в жутком месиве человеческие руки. Кости, вены, багровая кожа, сухожилия, пальцы — все было завязано в тошнотворный узел. Лика попятилась и с трудом встала. Раненый отросток слепо тыкался в землю перед ней, пытаясь найти добычу. Лика на цыпочках отступила и спряталась за камень. По щеке ползла струйка крови из разбитого виска. Лика сплюнула вязкую розовую слюну. Протез был повернут в обратную сторону. И Лика с ужасом представила, что произошло бы с живой плотью. «Лика! Лика!» Она обернулась на голос. Лорел лежал под камнем и неотрывно смотрел на нее. Нога хранителя ниже колена была вся в крови. Лика, пошатываясь, побежала к мужчине. Его глаза по-прежнему сверкали голубым огнем. «Сними с него платок. Крепко перевяжи рану». «Вам с Севиром надо было остаться. Тогда этого бы не произошло», — шипела Лика, возясь с тканью. «Нет, так меньше всего жертв. Мастер все равно бы нашел Горбташ. Затянула? Теперь осторожно выгляни. Что ты видишь?» «Повозку и всадников. Много. Проклятие». Лика, слушай. Ты не выживешь, если вступишь в бой. Лика чуть не выронила светорез. Севир уверен? Нет ни одной вероятности. Но есть выход. Что мне делать? Тебе надо добраться до повозки и найти самую большую шкатулку. Нет, Лорел, не теряй сознание. Лика, не закрывай глаза. Там не за... Хранитель обмяк. Лика дрожащими руками пошлепала мужчину по щекам, но привести в чувство не смогла. Убедившись, что Лорел дышит, Лика подождала, пока Ренфилд свяжется с ней, но этого не произошло. В голове будто вибрировала струна тревоги и напряжения, и чем дольше Лика сидела на месте, тем хуже ей становилось. Решившись, Лика на полусогнутых ногах побежала к опрокинутой повозке. «Что теперь? Проклятие, Ренфилд не мог побыстрее сказать, что делать!» Лика открыла одну шкатулку, другую, третью, но времени, чтобы разбираться с тем, как действуют находившиеся там дары, не оставалось. Вот будет обидно, если окажется, что последний дар лежал у меня под носом, и в итоге его сейчас отнесут мастеру прямо в его мерзкие лапы. Лика охнула, догадавшись, что от нее требуется. «Нет, Ренфилд, ты не мог просить меня об этом. Это же безумие. Я же не могу просто взять и...» Лика оглянулась на оставленное мастером кровавое побоище и заплакала от страха. Всадники окружили выживших. Мари велела сдаться, но это спасло не всех. Безымянных членов отряда отрицатели убили и только нареченных заковали в цепи. Затем отрицатели собрали разбросанные дары и шкатулки. Многие оказались сломаны или раздавлены лапами Гарпташ. Оскверненное, изуродованное тело Дара Семптора оставили под безжалостным пустынным солнцем. С другого края пропасти Аш доносился жалобный, полный скорби плач.